ваше доверие. Я открою дверь, разум дал отказ. В голове затмение, это уже не я. Постой, спаси меня. Нет сил сказать слова, взгляд в небеса. Ветер загнал в тупик, нет выхода. Сломаться, снова встать, один шанс из ста. Бить точно в цель, не зная правил. Бояться тайн, главное, чтоб не узнали. Чувства на пределе, к черту все. Трата сил, давно пошел отчет. Подсказок нет, все пути объезжены. Только так понимаешь цену вечности. Ухмылка на лице, от усталости. Уже наплевать, не чувство жалости. Сквозь моря и реки, поля и океаны. Я хочу понять себя, но прежде найти правду. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желает. Получить можно все, имея силу воли. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желать. Получить можно все, имея силу воли. Опять дурные мысли, скрыться бы. Остановить момент, найти истину. Глаза закрыты, чувства съедают разум. Желаний много, получить бы все сразу. Уже давно не различаю день с ночью. В голове бардак, и я ставлю точку. Но вместо точки снова запятая. Снова в поисках себя, то ли рая. Пустой взгляд в бездну, чувствую. Все не так, опять чутко сплю. Дышу очень часто, ритм сбился. Мое желание снова снится мне. Не ищу ответов, как унять желание. Это в каждом из нас может быть правильно. Сейчас желаю лишь остаться тем же. Чтобы добиться всего, нужно хранить надежды. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желать. Получить можно все, имея силу воли. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желать. Получить можно все, имея силу воли. Годы идут вперед, мы все мешкаем. Все меняя взгляды на жизнь, хотим остаться прежними. Каждый хочет лишь себя спасти. Так появляется чувство хитрости. Можно отнять что угодно, но нежелание это живет внутри. В подсознании нервы людей состоят не из стали. Свою судьбу мы строим сами. Больше думать и намного глубже видеть. Забыть слова, терпеть и ненавидеть. Слышишь, услышь мои вздохи, они спокойны. Нет повода для тревоги. Прочти строки назад, справа налево. Кто придумал рамки и к чему вся система? Если хочешь что-то, лучше это сделать, чем потом жалеть, потеряв себя веру. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желать. Получить можно все, имея силу воли. Остановись на секунду и закрой глаза. Ощути свободу, когда ты спокоен. Каждому в жизни есть, чего желать. Получить можно все, имея силу воли.